с богатыми плечами и свисающими долу рукавами не для рук, а для красы, были затканы тусклым, облагороженным веками золотом и серебром. Меховые оторочки, где лисьи, где кунья, где и собольи, уже прорядились, потеряли искру, обнажили светлый подшерсток, но по-прежнему мягко ласкали взгляд. А жемчуг на девичьих кокошниках, на поднисках, свисающих к щекам, был сероватым, усталым. Он уже не излучал свет, а лишь вбирал его в себя, но ему не было цены. Ни один наряд и ни один убор не повторял другой, и тем краше были они все подряд и в сборе, в многоцветье. Обмирал дух. Алексей вдруг учуял в себе, помимо восхищения, еще и жадность вроде той, что овладела им на промтоварном складе. Куда он заявился с ордерами: «Бери, что пожелаешь, хватай побольше да получше, то да сё, на сейчас и впрок». И он устыдился этого чувства, ведь он был не так воспитан. Он переключился на созерцание лиц. Горластые мужики и дородные тетехи не представляли для него интереса, поэтому круг наблюдения сразу сузился, в нем остались лишь девичьи лица, а их было предостаточно. Причем разглядывал он их не в праздном любопытстве, а как надлежит глядеть ученому человеку. Хотя все эти девушки были не просто из одного народного хора, но и одного народа, и пели они теперь на своем родном языке родную песню, как не схожи были они между собой. Уже примелькавшаяся тут ему соломенная белобрысость кос, бровей, ресниц, мучнистая белизна щек, оплеснутых румянцем, контрастно соседствовали с вороненым отливом гладких и жестких волос, разбегающихся от лба, при смугловатой, туго натянутой коже и смуглых губах. Круглые, будто у кукол, голубые и синие глаза, а рядом узкий косой разрез век, диковатый разбег бровей к вискам. Но поди ж ты, вместо законного угольного сверкания в таком глазу, в нем влажно ходит все та же озерная синь. Широкоскулые, плоские, как шаньги, лица с задорно вздернутыми носами, и тут же лики постного иконного письма с тонкими переносьями, янтарные глубины карих глаз, кольца рыжих кудрей, выбившихся из-под начельников. Это было не просто случайное несходство черт, различие человека от человека, рода от рода, но различие коренное, племени от племени. Еже зовут Югра и Печера, иде живут Чудь и Самоядь. А где тут Югра, где Печера, где Чудь, где Самоядь, где Пермь, где Весь, где Ямь, где Зим, где Любь? В этом хоре лица были как знаки, как буквы, и складывались в строки, бегущие то ли слева направо, то ли справа налево, то ли сверху вниз, то ли снизу вверх, и строка следовала за строкой. Наверное, тут можно было прочесть удивительный сказ о временах незапамятных, о разоренных очагах, потревоженных колыбелях, затоптанных пепелищах, о дальних и маятных кочевьях, о распрях и союзах, о пролитой крови, о породнившейся крови, о недолгой славе и долгом бесславии. Все это можно было прочесть, однако никто не постиг начертаний этих букв, никто не додумался сопоставить их слова и понять значение, никто не сумел обнаружить начало и концы этих строк, никто, а ему зачем? Между тем народный хор во 100 голосов дружно и согласно пел на своем родном языке родную песню «Солистка Клара Истомина». Алексей очнулся, вынырнул из бездн, куда завлекли его раздумья, проморгался. Клара, покинув свой ряд, шла к авансцене мелким, еле улавливаемым под длинной юбкой шашком. Глаза ее все еще были потуплены, а руки мяли кружевной платочек в смущении, подобающем юности. Но он догадался, что это было преднамеренной игрой, чтобы вызвать снисходительное умиление зала, а потом первыми же звуками ошеломить всех, кто тут был, весь этот зал повергнуть в изумление и трепет. «Ты явись, явись, алая заря, зорька светлая, деница ранняя». Ей хватило этого запева, чтобы объявить свой голос от самых низких нот, что доступны не женщинам, а дьяволицам, до звонких и чистых высей, а дальше голос поплыл ровно, постепенно наполняя зал. В том и было необычное свойство этого голоса, его сила, что уже пропетые звуки не истаивали, не исчезали,